Глава 11. Палантир. Солнце садилось за длинную цепь холмов на западе, когда Гэндальф, Теоден и их спутники покидали Изенгард. Мерри ехал с Гэндальфом, а Пиппин с Арагорном. Правитель Рохана выслал вперед дозорных, остальной отряд двигался неспешно. У ворот молчаливыми изваяниями застыл строй энтов. Фангорн держался чуть поодаль и больше всего напоминал старое дерево с обломанными ветвями. Хоббитам невольно припомнилась их первая встреча на солнечном холме. Небо было еще светлое, но на развалины Изенгарда уже ложились длинные тени. Когда отряд поравнялся со Стеллой со изображением белой руки, все заметили, что рука сброшена вниз и разбита вдребезги. Один палец валялся посреди дороги, и красный ноготь на нем почернел. «Энты ничего не упустили», — сказал Гэндальф. Они миновали столб, торопясь уйти из разгромленной долины до наступления темноты. Мерри молчал и, наконец, не выдержал. «Мы что, так и будем ехать всю ночь? Я, может, и недомерок, но только и недомеркам изредка нужно прилечь отдохнуть». «А, слыхал, значит, как вас величают», — усмехнулся маг. «Не стоит обижаться. Ваше счастье, что он не стал заговаривать вас, зато смотрел во все глаза. Можешь гордиться. Вы с Перегрином интересовали его больше, чем все остальные. Кто вы, откуда, зачем прибыли, что знаете, как вам удалось сбежать, если все орки погибли? Вот какими мелкими загадками смущен сейчас великий ум Сурумана. Так что насмешка с его стороны — это честь для тебя, любезный Мериадок». «Вот уж спасибо», — скептически отозвался Мерри. «Чести хоть отбавляй. Один мудрый обзывается, другой того и, гляди, всю душу вытряхнет. Только и остается, что во второй раз спросить, долго ли нам еще трястись?» Гэндальф засмеялся. «Вот прилип. Эти хоббиты любого мага научат не бросаться словами. Ладно, не ворчи. Обо всем я подумал, и об отдыхе тоже. Пересечем долину и устроим привал. Но уж завтра придется поспешить. По дороге сюда мы думали, что вернемся в Эдурас напрямик через равнину, но потом посовещались и решили сделать по-другому. В Хельмову Пать уже отправились гонцы, они предупредят, что король прибудет завтра. Оттуда с большим отрядом он пойдет через холмы. Сейчас не стоит рисковать и выходить с дружиной на открытое место». «У тебя всегда так. Или мало, или много. Теперь мне уже не до сна. Где эта Хельмова Пать? Что она такое и что вообще все это значит? Я тут ничего не знаю». «Да узнаешь ты все, узнаешь. Только не сию минуту и не у меня. Мне надо серьезно подумать». «Ладно, вот остановимся, спрошу у Колоброда. Он не такой скрытный. Но мы же победили, чего таиться теперь?» «Победить-то победили», — задумчиво ответил маг. «Но это наша первая победа. И опасность меньше не стала. Между Изенгардом и Мордором есть какая-то связь. Как они обменивались вестями, не знаю, но обменивались. Это точно. Око Барад-дура сейчас обращено к Изенгарду и Крохану. Чем меньше оно увидит, тем лучше». Дорога шла вдоль Изен. Поднявшийся было ночной туман разогнало холодным ветром. Почти полная луна заливала долину золотистым сиянием. Наконец холмы кончились, перед всадниками открылась обширная серая равнина. Здесь они остановились, найдя защищенную от ветра лощину, заросшую вереском, густыми кустами терновника и боярышника. Под ними и развели костер. Выставили двоих дозорных. Остальные, поев, завернулись в плащи и одеяло и уснули. Хоббиты расположились на куче папоротника. Мерри уже засыпал, а у Пиппина сон вдруг как рукой сняло. Он вертелся и ворочался. Папоротник под ним шуршал и хрустел. — Что случилось? — недовольно спросил Мерри. — Ты что, в муравейник угодил? — Да нет, неуютно как-то. Интересно, когда мы в последний раз спали в постели? Мерри зевнул. — Ну, посчитай по пальцам. Когда ушли из Лориэна? — Да нет, — сказал Пиппин, — я про настоящую кровать. В спальне. — Тогда у Элронда, — отозвался Мерри. но сегодня я готов уснуть где угодно. Пиппин помолчал, потом тихо-тихо заговорил. — Везет тебе, Мэри. Ты ведь с Гэндальфом едешь. — Ну и что? — А он рассказывает тебе что-нибудь? — Чуть больше, чем раньше, — усмехнулся в темноте Мэри. — Да ты ведь и сам все это слышишь. Едешь же рядом, а у нас секретов никаких нет. Хочешь, поезжай с ним завтра сам, если он согласится. — Правда? Вот здорово. Но он ведь все такой же скрытный. Ни чуточки не изменился. — Еще как изменился. Мэри наконец стряхнул сон, удивляясь, какая муха укусила его дружка. Он вырос. Или, как там говорят, он стал и мягче, и резче, и веселее, и значительнее. Конечно, изменился. Только мы еще не видели, насколько. Вспомни, что произошло с Саруманом. Ведь раньше он был поважнее Гэндальфа, глава совета и все такое. Он был Саруман белый, а Гэндальф сейчас белый. Он велел, и Саруман вернулся, а ушел, когда ему позволили. А жезл, помнишь, раз и на куски. — А по-моему, — упорствовал Пиппин, — из него теперь вовсе ничего не вытянешь. Взять хоть этот стеклянный шар, ведь он рад ему. Он знает, что это, или догадывается, а нам ни словечко. — А ведь я же поймал его, спас, можно сказать. — А он? — Эй, дружок, дай-ка сюда. И все. Что бы это могло быть? Он такой тяжелый. Хоббит говорил уже совсем тихо, точно сам с собой. Вот оно что, протянул Мэри. Вот что тебе покоя не дает. Ты бы вспомнил присловие Гилдера, то, что Сэм любил повторять. Не лезь в дела мудрых, понять не поймешь, а хлопот не оберешься. Но мы в последнее время только этим и занимаемся, возразил Пиппин. Я первым увидел этот шарик. Знаешь, как хочется еще раз на него посмотреть? — Спи лучше, — посоветовал Мэри. — Надо будет, все узнаешь. Ну, не ко времени ты со своим любопытством. — А что такое? Я всего лишь сказал, что хочу посмотреть на шарик. Я и сам знаю, что не получится. Гэндальф уселся на нем, как наседка на яйцах. — А ты мне спи спокойно, все узнаешь. — А чего ты ждешь? — сонно спросил Мэри. — Сочувствую, но придется потерпеть до утра. После завтрака я, может, тоже стану любопытным. Тут-то мы все и выпытаем. А сейчас спать хочу. Если я еще раз зевну, у меня рот лопнет. Доброй ночи. И он мгновенно заснул. Пиппин долго лежал молча. Мысль о шаре не давала ему покоя. Он словно чувствовал в руках его тяжесть, видел в глубине таинственный красный огонь и тщетно пытался заставить себя думать о чем-нибудь другом. Наконец, не в силах больше бороться с собой, он тихонько встал и огляделся. Было холодно. Ярко светила луна, тени были черными, как уголь. Кругом все спали. Дозорных не было видно, либо они ушли на ту сторону холма, либо затаились среди кустов. Пиппин осторожно подошел к спящему Гэндальфу и пригляделся. Маг лежал спокойно, но Пиппин уловил блеск его глаз из-под неплотно сомкнутых ресниц и поспешно отступил. Гэндальф не шевелился, и хоббит медленно, словно против воли, снова подкрался к нему. Маг лежал на боку, укрывшись плащом, и одной рукой обнимал что-то круглое, завернутое в черную ткань. Другая рука, казалось, только что соскользнула с этого свертка. Чуть дыша, Пиппин подкрался еще ближе, потом, став на колени, протянул руку, дотронулся до свертка и поднял его. Сверток оказался не таким тяжелым, как он ожидал. «Наверное, это что-то другое», — подумал он со странным чувством облегчения. Но обратно сверток не положил. Оглядевшись, он заметил поблизости круглый булыжник, с трудом дотянулся до него и поднял. Быстро и осторожно он стянул со свертка темную ткань, завернул в нее булыжник и положил возле спящего. Теперь, наконец, он мог взглянуть на свою добычу. Вот он, этот шар, тусклый и гладкий, лежал у него на коленях. Пиппин торопливо завернул его в плащ и уже хотел вернуться к своему месту. Но тут Гэндальф зашевелился во сне, пробормотал что-то, нащупал камень рядом с собой и, вздохнув, успокоился снова. «Ох, дурак же ты, Пиппин!» — шепотом обругал себя хоббит. «Тебе что, неприятностей мало? положи шар обратно. Ноги у него тряслись, и он чувствовал, что не посмеет больше приблизиться к спящему. «Не смогу я положить это обратно и не разбудить его. И что плохого, если я загляну в шар? Только не здесь». Он отполз в сторону и присел на кочку. Положив шар на колени, хоббит склонился над ним, как ребенок над унесенным в свой уголок лакомством. Потом осторожно приоткрыл полу плаща и взглянул. Сначала шар был черным, как смоль, только блики лунного света скользили по его поверхности. Потом внутри что-то засветилось и стало двигаться. Пиппин уже не мог оторваться. Вскоре вся внутренность шара запылала, в нем перемещались какие-то огни. Потом они разом погасли. Пиппин отчаянно пытался отвести взгляд, но вдруг ахнул и начал клониться все ниже и ниже, и, наконец, оцепенел. Губы у него беззвучно шевелились. Так прошло несколько минут. Неожиданно хоббит пронзительно вскрикнул и замертво упал на землю. На крик выбежали часовые, спящие проснулись, и всю стоянку охватило смятение. «Так вот, кто оказался вором!» — воскликнул Гэндальф, поспешно закрывая шар плащом. «Это плохо!» Пиппин лежал навзничь, оцепенев, глядя в небо невидящими глазами. «Хотел бы я знать, какая беда с ним приключилась и только ли с ним!» Гэндальф был встревожен не на шутку. Он взял руку Пиппина, прислушался к его дыханию, потом приложил ладонь ко лбу. Хоббит затрепетал и закрыл глаза. Потом всхлипнул и сел, заслоняясь от чего-то руками. «Это не для тебя, Саруман!» — закричал он странным голосом, сдавленным и пронзительным, и рванулся прочь от склонившегося над ним Гэндальфа. «Я пошлю за ним сейчас же, ты понял? Скажи только это!» Он забился, пытаясь вскочить, но Гэндальф крепко и осторожно держал его. «Перегрин!» — властно и мягко позвал он. «Вернись, Перегрин!» Хоббит обмяк и, падая, вцепился в руку мага. Потом открыл глаза. Взгляд у него был измученный и жалкий. «Гэндальф!» — вскрикнул он. «Гэндальф, прости меня!» «Простить?» — переспросил маг. «Скажи-ка сначала, что ты наделал?» «Я взял шар и смотрел в него», — жалобно залепетал Пиппин. «Там было так страшно! Я хотел уйти, но не мог. А потом пришел он, и он спрашивал, и смотрел на меня, и... Я больше ничего не помню». «Этого мало», — сурово произнес Гэндальф. — Что ты видел? Что ты сказал ему? Пиппин закрыл глаза и не отвечал. Все смотрели на него, только Мерри отвернулся. Лицо Гэндальфа заострилось, стало суровым и властным. — Говори! — потребовал он. Пиппин заговорил снова, тихим, дрожащим голосом, но постепенно его речь делалась все яснее и тверже. Сначала... Я видел темное небо и высокие башни, звезды. Они были далеко. Потом звезды начали исчезать и появляться, их заслоняло что-то большое, крылатое. Мне показалось, что вокруг башни вьются летучие мыши. Кажется, их было 9. Одна полетела прямо ко мне. Это был ужасный... Нет, я не могу сказать. Я боялся, что оно вылетит и хотел все бросить, но оно закрыло весь шар, а потом вдруг исчезло и появился он. Он не говорил со мною, только смотрел... А я понимал все. Он спрашивал, «Почему ты не сообщал о себе так долго?» Я промолчал, и тогда он опять спросил, «Кто ты?» Я опять не ответил, но мне стало очень больно, а он все спрашивал, и тогда я ответил, «Я хоббит?» Тут он словно увидел меня и засмеялся. «О, это был такой страшный смех, словно тебя режут на части. Я хотел вырваться, но он сказал, «Погоди, мы с тобой скоро увидимся. Передай Саруману, что этот орешек не по нему. Я сейчас же пошлю за тобой. Ты понял? Скажи только это». Он так и впился в меня взглядом. Я чувствовал, что разваливаюсь на части. Нет, нет, я не сказал больше ничего. Ничего больше не помню. «Посмотри на меня», — приказал Гэндальф. Пиппин взглянул ему прямо в глаза. Некоторое время Гэндальф молча пронизывал его взглядом. Потом лицо мага смягчилось, и в глазах появилась тень улыбки. Он ласково потрепал Пиппина по голове. — Хорошо. С тобой все в порядке. Ты не врешь, а это главное. Он, к счастью, недолго говорил с тобой. Ты дурачок, Перегрин. Будь ты поумнее, все могло бы кончиться куда хуже. Запомни теперь, твоя жизнь и жизнь твоих друзей спасена только благодаря счастливому случаю. Второй раз так не получится. Если бы он допрашивал тебя подольше, ты выложил бы ему все, что знаешь, на погибель всем нам. Он поторопился. Он решил, что ты в руках Сарумана, и собрался, не торопясь, побеседовать с тобою в Черной крепости. Нечего вздрагивать. Коли ты ввязался в дела мудрых, привыкай. Ну, хватит. Я прощаю тебя. Успокойся. Все обошлось не так уж плохо, могло бы быть хуже. Он осторожно поднял Пиппина и отнес его на ложе. Мерри подошел и сел рядом. Гэндальф постоял над ними, улыбаясь, но когда заговорил, голос у него был серьезным. «Если у тебя опять станут чесаться руки, ты уж скажи мне сразу. От этого можно вылечить. Только никогда больше не суй мне булыжники под бок. Ну, отдыхайте теперь, если сможете». Гэндальф вернулся к остальным в тревоге, стоявшим вокруг таинственного шара. «Опасность пришла, откуда не ждали», — ворчливо сказал он. «Мы были на волосок от гибели». «Что будет с Пиппином?» — спросил Арагорн. «Думаю, все обойдется», — ответил маг. «Его держали недолго, а хоббиты — народ крепкий. Он быстро все позабудет. Пожалуй, даже слишком быстро. Может, ты возьмешь камень, Арагорн? Это опасное сокровище». «Опасное, конечно», — промолвил Арагорн. «Но мне думается, я могу взять его по праву. Ведь это палантир Ортханка, когда-то хранившийся в Гондоре. Мой срок близок. Я возьму его». Гэндальф пристально взглянул на следопыта, взял закутанный шар и почтительно подал ему. «Возьми», — сказал он. «Но позволь дать тебе совет, не пользуйся им пока. Будь осторожен». «А когда я был неосторожен за эти долгие годы?» — горько спросил Арагорн. «Да, пожалуй, и не был. Тем обиднее оступиться в конце пути. Но прошу тебя». Маг положил руку на плечо следопыту. «Сохрани это в тайне. Прошу об этом и остальных. Ни в коем случае не говорите ничего Пиппину, а то он опять не выдержит. Ему нельзя было прикасаться к камню даже там, в Изенгарде. Или мне нужно было быть попроворнее. Но я был занят Саруманом и не сразу догадался, что это за штука. Зато теперь все прояснилось». «Да, сомнений больше нет», — кивнул Арагорн. «Теперь мы знаем, наконец, какая связь была между Мордором и Изенгардом. Многое стало ясным. Странными силами владеют наши враги, и странные слабости им присущи», — заметил Теоден. «Испокон веков говорится, зло часто побеждает самое себя». «Так бывает», — согласился Гэндальф. «На этот раз нам невероятно повезло. Я даже думаю, что хоббит спас меня от страшной ошибки. Я готов был сам заглянуть в камень, надо же было узнать, как он действует. Если бы я это сделал, я бы открылся врагу. А я не готов к такому испытанию и не знаю, буду ли готов когда-нибудь. Но если бы даже у меня и хватило сил, в открытую выступать еще рано». «А может быть, пора?» — тихо спросил Арагорн. «Нет», — так же тихо ответил маг. «У нас есть немного времени, его нельзя упускать. Враг, конечно, думает, что камень в Ортханке, с чего бы ему думать иначе? Значит, он считает, что хоббит в плену у Сарумана. Пока еще он поймет, что ошибся. Этим-то временем мы и должны воспользоваться. Мы и так слишком медлили. Окрестности Изенгарда не такое место, чтобы здесь задерживаться. Я сейчас уеду и возьму с собой Перегрина. Это будет для него полезнее, чем воровать волшебные камни». «А мы выступим на рассвете», — сказал Теоден. «Это уж как решите», — ответил Гэндальф. «Только доберитесь до Хельмовой пади побыстрее». В этот миг яркий свет луны закрыла огромная тень. Некоторые из всадников вскрикнули, закрывая головы руками. Слепой ужас и смертельный холод охватили их. Низко над ними промчалась огромная крылатая тень. Она описала широкий круг и быстрее ветра умчалась на север. Всадники, Бледные от ужаса медленно приходили в себя. Гэндальф погрозил вслед тени кулаком. «Назгул!» — вскричал он. «Посланец Мордора! Они пересекли реку, значит, буря близка. Советую не медлить и выступать, не дожидаясь рассвета». Он подхватил на руки Пиппина и позвал коня. Сполох тотчас примчался. Через секунду маг был уже верхом и кричал Арагорну. «Прощай! Торопись! Вперед, Сполох!» Конь тряхнул гривой, распустил хвост, заблестевший в лунном свете, и, сделав скачок, от которого зазвенела земля, исчез. «Это надо же! Какая спокойная ночь!» — ворчал Мэри. «Везет же некоторым! То им не спится, и они таскают волшебные шары у магов, а те, вместо того, чтобы превратить их в пень, берут наглецов с собой в путешествие». Арагорн осадил его. «Я не ручаюсь, что было бы лучше, если бы в камень заглянул доблестный мориадок. Что теперь говорить? Во всяком случае, если Гэндальф взял с собой Пиппина, тебе придется ехать со мной. И немедленно. Собирайся и захвати его вещи. Да поскорее». Сполох летел по равнине. Казалось, его копыта совсем не касаются земли. Пиппин постепенно приходил в себя. Ему было тепло, а в лицо дул прохладный свежий ветер. Он был с Гэндальфом. Ужас перед камнем и тенью, заслонившей луну, постепенно исчезал, таял, как туман или страшный сон. Он застенчиво подергал мага за плащ. «Я и не знал, что ты ездишь без седла и поводьев», — сказал он. «Это же не простой конь», — ответил маг. «Не ты едешь на нем, это он решает, вести тебя или нет. И уж если решил вести, так сам присмотрит, чтобы ты не свалился». «Он быстрый, как ветер, да?» — спросил Пиппин. «А как легко и мягко стучат копыта?» «Начался подъем, земля неровная. Но видишь, как приблизились белые горы? Вон там, у трех черных вершин, лежит ущелье, где позапрошлой ночью был бой», — объяснил маг. Пиппин притих. Гэндальф что-то мурлыкал себе под нос на разных языках, какие-то короткие рифмованные строчки, а мили незаметно проносились мимо. В шуме ветра Пиппин смог разобрать слова. «Из погибшей земли, через дали морей, те короли пронесли. Белое древо, семь звезд, семь камней». «Ты о чем?» — спросил Пиппин. «Вспоминаю скрижали знания. Хоббиты поди давно о них позабыли, если вообще знали». «Вовсе нет», — ответил Пиппин. «Мы и свои составляем, хоть кое-кому, может, они и не интересны. Но о таком я не слышал. Какие семь звезд? Какие семь камней?» «Палантиры, королей древности», — ответил маг. «А что это значит?» Гэндальф ответил не сразу. «Название это означает «видящий сквозь даль». Камень из Ордханка — один из них». «Значит, его сделал не враг?» «Нет, не он и не Саруман. Это им не по силам. Палантиры появились на заокраинном западе, в Эльдамаре, у Нолдоров. Может быть, их сделал сам Феанор, и было это так давно, что не нашими годами мерить. Но Саурон все способен обратить во зло. Один из этих камней соблазнил Сарумана. Опасны творения, если силы их создателя больше нашей собственной. Он сам виноват, конечно, глупец. Он хранил его для себя одного, ни слова не говорил даже на совете. Мы-то считали, что все палантиры погибли. А нынешние эльфы и люди даже не знали о таких чудесах. Только среди дунаданов севера еще помнят древние знания». «А что с ними делали в древности, обрадованный разговорчивостью мага?» — спросил Пиппин. Он боялся, что такое настроение долго не продержится. «Камни Феанора давали возможность устанавливать мысленную связь и видеть через расстояние», — ответил Гэндальф. «Они долго объединяли земли Гондора. Такие камни были в Минас-Аноре и в Минас-Итиле и в Ордханке. А самый главный из них находился в Звездной башне в Эс-Гилиате. В доме Элронда говорят, что остальные три были в Анументе, на Амон-Сулы и в Серебристой гавани. Все камни были связаны между собой, а тот, что хранился в Асгилеате, был связан со всеми. Выходит, палантир Ордханка уцелел. Вот только один. Сам по себе он показывает или очень дальние, или очень давние дела. Саруман погружал взгляд все дальше и дальше, пока однажды не заглянул в Барад-дур. И тут же был пойман. У Саурона в руках оказался, по-видимому, камень из Минас-Ителя. Жадность Сарумана оказалась очень удобным ушком. Саурон зацепил его, и с тех пор камень Ордханка был настроен на Барад-дур. Он сразу переносит туда разум и взгляд всякого, кто в него посмотрит, если его воля не тверже алмаза. А как он влечет к себе? Разве я сам не чувствовал этого? Даже сейчас мне хочется испытать на нем волю. Посмотреть, не смогу ли я вырвать его из-под власти врага и повернуть, куда захочу. Заглянуть через глубины времени и пространства и увидеть чудные руки и несравненный ум Феоноры за работой. В те дни, когда белое и золотое деревья стояли в цвету. Он вздохнул и умолк. «Если бы я знал это раньше», — жалобно протянул Пиппин. «Я ведь понятия не имел о том, что делаю». «Нет, понятия у тебя хватало», — возразил Гэндальф. «Ты знал, что поступаешь глупо и плохо, но ты не послушал себя. Ну, что сделано, то сделано. Я и сам восстановил всю картину только сейчас. Расскажи тебе об этом раньше, тебя бы разобрало еще сильнее, и ты бы не устоял. А теперь, обжегшись, будешь умнее». «Да уж», — содрогнулся Пиппин. «Будь тут все камни сразу, я бы даже не посмотрел на них». «Вот и хорошо», — одобрил Гэндальф. «На это я и рассчитывал». «Но я хотел бы знать», — снова начал Пиппин. «Пощади», — вскричал маг в притворном ужасе. «Чтобы насытить твое любопытство, мне до конца дней придется только и делать, что отвечать на твои вопросы. Ну, ладно, выкладывай», — жалился он. «Что там у тебя еще?» «Мне хотелось бы знать имена звезд и всего живого, еще про землю, небо и море», — засмеялся Пиппин. «На меньшее я не согласен, но так и быть не обязательно сегодня. А пока скажи мне только, что это за черная тень? Зачем она летела в Изенгард? И почему она тебя так встревожила?» «Это крылатый черный всадник, Назгул», — ответил маг. «Он собирался отнести тебя в черную крепость». «Но он же не за мной летел», — жалобно пролепетал Пиппин. «То есть он не знал, что я...» «Конечно, нет», — успокоил его Гэндальф. «От Барад-дура до Ордханка 200 лиг по прямой, а то и больше. Даже Назгулу нужно время, чтобы преодолеть их. Саруман ждал вестей от своего отряда и уж, наверное, смотрел в камень, а враг тем временем свободно читал его мысли. Теперь враг отправил гонца проверить, что делает Саруман. А после сегодняшних событий будет отправлено другой. Тогда Саруман окончательно попадет в ловушку. У него нет пленника, чтобы отослать в Мордор, у него нет и камня. Но Саурон решит только, что он держит пленника у себя и не хочет подходить к камню. Саруману не оправдаться. Хотя Изенгард разрушен, но сам Саруман жив и Ордханг цел. Значит, Саурон неминуемо определит его в мятежники. Саруман именно этого боялся, потому и отверг наше предложение. Что он будет делать теперь, неизвестно. Пока он сидит в Ордханке, он достаточно силен, чтобы выстоять даже против 9 кольценосцев. Он может попытаться заманить посланца в ловушку или убить его крылатого коня. Хорошо ли это для нас, я тоже не знаю. Может быть, гнев на Сарумана спутает планы врага. А может, враг узнает, что я там был, что я стоял на ступенях Ордханка и со мною были хоббиты. Или что наследник Элендила жив и стоял рядом со мной. Грима мог узнать его и в роханских доспехах. Вот этого я боюсь. И поэтому мы спешим не прочь от опасности, а навстречу ей. Каждый шаг сполоха приближает нас к стране мрака, Перегрин. Пиппин ничего не сказал, но задрожал так, что вынужден был вцепиться в плащ мага. Серая равнина мелькала под ними. «Смотри, показались долины Вестфолда. Вот развилка дорог. Вон то темное ущелье Хельмова Пать. А там Аглоронты, сверкающие чертоги. Но о них ты лучше спроси у Гимли, если вы еще свидитесь. Самому тебе их не увидеть, зато Гимли может кого хочешь заговорить своими восторгами. — Я думал, мы остановимся в Паде, — сказал Пиппин. — Куда же мы теперь скачем? — В Минас-Тирит, пока война не захлестнула его. — Ох, и далеко это? — В 3 раза дальше, чем до дворца Теодена, — промолвил Гэндальф. — А по прямой до Эдораса 100 миль. Но по прямой летают только посланцы Мордора. Сполуху предстоит более длинный путь. Кто окажется быстрее? На рассвете мы сделаем привал в какой-нибудь долине меж холмами. Надо отдохнуть. Надеюсь, что это будет в Эдорасе. Спи пока. Может быть, ты увидишь, как в первых лучах рассвета сияют золотые палаты дома Йорла. А еще через 2 дня под тенью Миндолуина тебе откроются белые стены Минас-Тирита. Вперед, Сполох! Лети, мой прекрасный конь, лети, как не летал еще никогда в жизни. Это твоя страна. Здесь тебе знаком каждый камень, лети же. Вся надежда на скорость. Сполох тряхнул гривой и звонко заржал, словно отвечая призыву боевой трубы. Искры летели у него из-под копыт, а ночь струилась вокруг, как поток. Пиппин постепенно засыпал, и ему казалось, что они с Гэндальфом сидят неподвижно на статуе мчащегося коня, а весь мир проносится мимо, и сильный ветер шумит в ушах, как река.